ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، дорогие братья мусульмане, на прошлой встрече мы говорили о том, что нельзя возводить ложь на Всевышнего Аллаха и Его посланника, алейхи саляту вассалям. Нельзя говорить про него того, чего не знаешь или в чем не уверен. Сегодня я хотел поговорить, иншаллах, о праве ученых на то, чтобы мы берегли их от наших языков. Но прежде чем сказать об этом, я хочу напомнить нам всем о том, кто они вообще такие, ученые, какой у них кадр, какая степень перед Аллахом, и какая у них степень перед простыми людьми, какие обязанности ученых перед другими мусульманами, и какие обязанности у мусульман перед их учеными. Конечно, обо всем этом тяжело поговорить в одной краткой встрече, и поэтому поговорим о том, что я сказал вкратце. И эта тема, она часть той темы, о которой мы говорили все это время. А именно факторы, портящие братство в исламе. Потому что наши ученые тоже наши братья. И у них особый статус перед остальными мусульманами. Необходимо поговорить о тех факторах, которые влияют на эту сторону. И как будто эта тема связана с предыдущей. Ведь когда мы поговорили про Аллаха и его посланника, алейхи саляту вассалям, о том, что нельзя врать на них, возводить ложь на них, или говорить то, что не ясно для тебя, то теперь необходимо поговорить об ученых, проводниках и наследниках пророка, алейхи саляту вассалям. Имам Ахмад, рахимуллах та'аля, начинает свою книгу, которая называется «Ар-Радду аля Занадика валь-Джахмия». В хутбе этой книги сказал следующие слова. «Альхамду лиллахи, лязи джа'аля фи кулли заманин фатратин мин ар-русули, алейхиму саляту вассалям, бакая мин ахли-л-ильми». Хвала Аллаху, который сделал в каждое время, в которое отсутствуют пророки и посланники, алейхиму саляту вассалям, сделал остатки из ахлюль-ильм, из ученых. Яни указание на то, что ученых всегда было мало. Ядруна ман далля иля гуда. Ядруна ман далля иля гуда. Призывает тех, которые заблудились к истине. Ваясбируна минхум аля ада. И терпит от них, то есть терпит от тех, кого они призывают к истине, терпят от них тот вред, который они же им наносят. Юхьюна би китаби Аллахи аль-маута. Оживляют при помощи книги Аллаха мертвецов. Имеется в виду мертвецов, которые сердца мертвые. Ва юбассируна би нури Аллахи та'аля ахля аль-ама. И возвращают зрение тем людям, которые являются слепыми. То есть слепыми являются их сердца. Факам мин катилин ли иблиса кад ахьяву. Сколько же жертв иблиса они оживили. وَكَمْ مِنْ ضَالٍ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ. И сколько же заблудших, скитающихся, они привели на истину. فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ. Как же удивительно ихние следы на людей. وَمَا أَقْبَحَ أَثَرُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ. И как же отвратительно следы людей на них. То есть как же прекрасное отношение ученых к людям, и как же отвратительное отношение людей к ученым. Дальше говорит имам Ахмад, «Янсуна ан китаби Аллахи та'аля тахриф аль-галим». Отгоняет от Корана искажения тех, которые попадают в крайности. «Вантихаль аль-мухтилин». И также отгоняет от книги Аллаха те необоснованные заблуждения или необоснованные слова, которые приводящие батыль аль-мухтилин. «Ватауиля аль-джахилин». И отвергает от книги Аллаха, отвращает от книги Аллаха те иносказительные толкования, которые не имеют над собой основания, также отгоняет эти толкования или эти ложь, возводимые на Аллаха и его посланника. Аль-джахилин, аль-ладина акаду алуя таль-бида. Отгоняет все эти слова джахили, которые что сделали, которые воздвигли там флаги бида, установили там знамена бида от нововведений. وأطلقوا عنان الفتنة يا تسير أزدهر الفتنة فهم مختلفون في كتاب الله أني разногласят в книге Аллаха مخالفون للكتاب противоречат самой книге разногласят в книге и противоречат самой книге مجمعون على مخالفة الكتاب. И как будто бы среди них есть ижма на то, чтобы противоречить этой книге. يقولون على الله تعالى, говорят про Аллаха Всевышнего. وفي الله تعالى, и в адрес Всевышнего Аллаха. وفي كتاب الله, يعني возводят как бы ложно Аллаха и говорят плохо про Аллаха и возводят ложно книгу Аллаха. بغير علم, разговаривают об этом не обладая знанием. يتكلمون بالمتشابه من الكلام, разговаривают их калам какой-то туманный, непонятный. Разговаривают аятами муташабих или ахадисами, которые относятся к категории муташабих. وَيَخْدَعُونَ الْجُهَالِ, وَيَخْدَعُونَ الْجُهَالِ, обманывают этих невежд, простых людей или невежд. Обманывают тех, которые не обладают знаниями. بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ, يعني им делают своего рода тарбис, показывают им ложь истины и истину ложью. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتَنِ الْمُدِلِّينَ, и прибегаем мы к Аллаху от тех искушений, которые создают эти заблуждающие. А до имама Ахмада, рахималлах та'аля, посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, сказал в хадисе, который передается от Абу Дарда, от Кафир ибн Хайса, который сказал, قَالَ أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَا وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ, я пришел к Абу Дарда, это великий сподвижник, который очень сильно отличился своим аскетизмом в этом дуне. وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ, и он сидел в мечети Димашка. فَقُلْتُ يَا أَبَا الدَّرْدَا, сказал ему Абу Дарда, إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلُبُ حَدِيثًا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, я пришел к тебе из города пророка, посланника, алейхи салату вассалям, по причине одного хадиса, который я слышал, что ты его рассказываешь от посланника Аллаха, алейхи салату вассалям. Кала ма джаатни бика хаджатун, вала джаат бика тиджаратун, вала джаа бика илля хадал хадис. Яни, не заставила тебе прийти ко мне какая-либо нужда, не заставила тебе прийти ко мне торговля. Яни, не заставила тебе прийти ко мне, кроме как этот хадис. Он спрашивает его. قلت نعم, он ответил да. قال ابو الدرداء المصطفى اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, тогда значит я слышал, тогда я слышал, отвечает ему, тогда значит я слышал хадис посланника Аллаха алейхи салату вассалам, слышал посланника Аллаха алейхи салату вассалам, когда он говорил: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه, тот кто пошел по дороге знаний, по дороге знаний, то Аллах поведет его дорогой из дорог рая. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ, и поистине ангелы положат на талиба ильма свои крылья, будучи довольными тем, что он творит, будучи довольными тем, что он делает. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, и поистине достоинство алима над простым поклоняющимся подобно достоинству луны в ночь полнолуния, над остальными звездами. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانُ فِي جَوْفٍ مِنَ الْمَاءِ, и поистине алим, для него прощения просят все, кто есть на небесах и земле, даже рыба, находящаяся в воде. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, и поистине ученые наследники пророков. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, и поистине пророки не передавали наследство ни динара, ни дирхама. وَرَثُوا الْعِلْمَ, они передавали, لكن وَرَثُوا الْعِلْمَ, однако они передавали знания. فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ, и кто его знал, взял это знание, тот взял для себя обильную долю. И وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, кто же они такие? Передается, что от имама Аль-Амаша Сулейман ибн Махран говорит, что «Байнама однажды ибн Мас'уд радиаллаху та'аля анху явман», я находился там, ибн Мас'уд радиаллаху та'аля анху, один из дней, «Ма'ху нафарун мин асхабихи», и с ним была группа из учеников. «Измарра а'рабиюм», проходил бедуин мимо них, «Фахаля, аля маштама ха'уля», на чем они собрались, из-за чего они собрались там? قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسمونه. Они собрались на наследие пророка, алейхиссалату вассалям, и делят его между собой. И субхан Аллах, когда посланник Аллах сказал: «Ва инна л'улама'а варасатул анбия, ва инна л'анбия'а лам юварису динаран ва ла дирхаман». И они не передавали ничего, кроме... Они не передавали наследство пророке, алейхиссалату вассалям, не передавали наследство ни динара, ни дирхама. Потому что если передавали они динар и дирхам, и ученые были бы самыми богатыми людьми, и все были бы их друзьями, и никогда в жизни про ученого никто не говорил плохо. Почему? Потому что с ним богатство. Однако, говорит, «Ваварвасуль ильма». Ильм – это такая вещь, которая... Yani, она не смотрит на амбиции людей, она не воспринимает их желания, их пожелания или их... Она говорит «хак». Если даже это хак кому-то не нравится, то им такой вещь, он говорит хак, и это хак будет, он насыр, светящийся. И сава, yani, без разницы, это ильм кому-то. Yani, это истинно кому-то нравится или нет. Ильм, он говорит хак. Несмотря на амбиции людей, повторюсь, несмотря на их пожелания, несмотря на нравится ему этот разговор или не нравится ему этот разговор. И Аллах сказал в Коране: «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». الذين آمنوا وكانوا يتقون. Внимание! Поистине друзьями Аллаха, аулия Аллах, поистине друзья Аллаха, нет над ними страха, нет у них страха, и не будут они опечалены. То есть не будет у них страха перед тем, что их ждет впереди, и не будут они опечалены из-за того, что они оставили позади себя. И не будет у них страха, и не будут они опечалены. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Кто же это аулия? Кто же это аулия Аллах? Это те, которые уверовали и были богобоязненны. И посланник Аллах, алейхиссалату вассалям, сказал про аулия Аллах в хадисе, который передает ат-Табарани в «Аль-Му'джим аль-Кабир», в книге своей, которая называется «Аль-Му'джим аль-Кабир». Аулия Аллах, аллазина иза руу зукир Аллах. Аулия Аллах, друзья Аллаха, это те люди, которые, когда ты на них посмотришь, ты вспоминаешь Аллаха. Те люди, на которых, когда ты посмотришь, ты вспоминаешь Аллаха. И как сказал имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, «Иллам якуни л-фукаха аулия Аллахи фалеси лилляхи валиюн». Yani, если не являются фатихи, ученые имеются в виду, не являются, если ученые друзьями Аллаха, то нету тогда у Аллаха вообще друга, нету Аллаха валия. И примерно такие же слова передаются от имама Ахмада и имама Аш-Шафии, рахматуллахи алейхим, джами'ан. И поэтому сказал Икрима, Икрима, один из учеников Ибн Аббаса: «Иякум антузу ахадан миналь улема». Опасайтесь нанести какой-нибудь вред. Опасайтесь нанести какой-нибудь вред ученым людям. «Фа инна ман аза алиман, факад аза Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям». И поистине тот, который причинил вред ученому, он причинил вред посланнику Аллаха, алейхи саллату вассалям. Необходимо мусульманам проявлять уважение к своим ученым. Необходимо мусульманам проявлять уважение к своим ученым, не надсмехаться над ними, проявлять к ним уважение, потому что ученые – это лицо этой уммы. И если мы станем порочить и дискредитировать ученых, то это приведет к тому, что люди потеряют к ним доверие, что приведет к неустойчивости среди мусульман, растерянности и заблуждениям. И это приведет к тому, что все ученые, станут учеными. Yani, когда не останется ученых, все сразу становятся учеными. Губительные фетвы будут слышаться со всех сторон. И ученые на земле, как звезды на небесах. Звезды на небесах Аллах сделал их украшением для этих небес. И сделал их также для побивания шайтанов. И сделал эти звезды ориентирами для путников в темноте, на суше и на море. И ученые, Аллах сделал их украшением для земли и ее обитателей. И также сделал их для побивания ими шайтанов из людей и джиннов. И для того, чтобы люди ориентировались на ним, узнавая посредством их истину в темноте невежества, заблуждениях и смутах, фитнах. Ученые, Аллах поднял их степень дуня и лахирати. Посредством них узнается халал от харама, дозволенное от запретного, поощряемого от порицаемого. Полезно узнается поощряемое от порицаемого, полезное от вредного и красивое от мерзкого. Даже рыбы в воде просят за них прощения у Аллаха, и ангелы покрывают их своими крыльями, будучи довольными тем, что они, эти ученые, делают. Ученые, в общем, лучше поклоняющегося, не обладая знанием. И как говорится, и когда так говорится, это имеется в виду как общее правило, يعني في الجملة общим. Ученые, они как маяки и светильники, защитники акиды, источники мудрости, те, на ком по воле Всевышнего Аллаха держится эта умма. Жизнь их – это огромное приобретение, а смерть их – это огромная проблема. Ученые, они вызывают у проклятого шайтана ярость, потому что они, то есть ученые, являются причиной оживления сердец и причиной озарения этих сердец. Сколько ты спишь, брат, столько они не досыпают, думая о том, какой на себя аманат они взяли, и о том, как распространить истину и уничтожить ту ложь и фальшь, которая творится на земле. И все, что мы сегодня знаем о нашей религии, о нашем Создателе и его пророке, алейхиссалату вассалам, об дунья и ахирате, о наградах тех или иных деяний или мерзости и греховности других деяний. Все, что мы знаем благодаря Всевышнему Аллаху в первую очередь, а потом пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, а потом после Аллаха, благодаря тем, которые истратили свою жизнь, отвернувшись от дунья и ее приходящих красот, истратили свою жизнь на то, чтобы сохранить эту религию, сохранить это знание для этого и следующих поколений. Например, откуда мы знаем, что необходимо заботиться о старых родителях? Откуда мы знаем, что за Киямуль-Лайль получим ту награду, о которой мы даже не предполагаем, как это сказано в аяте суры Саджда? Откуда мы узнали бы о наградах павшего на пути Аллаха? Откуда мы узнаем, как правильно надо торговать, например? И откуда узнали бы награду честной торговли? Откуда знали бы о достоинствах многоженства? И так далее, и так далее. И прямо наоборот. Откуда мы узнали бы, если бы не Аллах, Субхану ва Тааля, а потом пророк, алейхиссалату вассалам, а потом наши ученые? Откуда мы узнали бы о мерзости того или иного деяния или слова? Откуда узнали бы о мерзости зина, прелюбодеяния и его наказании, или нарушения аманатов, или, и так далее? И вообще, что мы знали бы, если бы не Аллах, потом пророк, алейхиссалату вассалам, потом наши ученые? Что бы мы знали о тавхиде единобожии и ширке многобожии, имане и куфре? И как же мерзкая та политика, которая сегодня проводится в рядах мусульман с целью разрыва между учеными и простыми мусульманами? Политика очернения и опорочивания ученых и требующих знания людей. Например, когда говорят, что ученые много разговаривают, хотят этим самым сказать, что нету со стороны ученых какого-либо амала, какого-либо действия. Только и умеют что говорить, видите ли. На это можно ответить очень просто. Вот это говорить, это есть основная работа ученых. Говорить истину. А что вы хотели? Говорить, это есть основная работа ученых. Разъяснить и объяснить, наставить и удержать. Субханаллах. Когда ученый 2-3 месяца с утра до ночи и с ночи до утра копается в сотнях, если не тысячах книг. Только лишь для того, чтобы определить этот или тот хадис, достоверный или нет. Этот передатчик или тот, достоверный или слабый. Забывая при этом, при всем этом поесть. Да-да, я не оговорился. Забывая при этом поесть. Забывая про семью детей. И все это только лишь для того, брат, чтобы ты поступил правильно. Сделал то, что любит Всевышний Аллах. Чтобы ты не стал похож на христиан и им подобных, которые совершают то, что совершают, и говорят то, что говорят, не обладая знанием или основываясь на фальшивой информации. И ученые забывают про все для того, чтобы ты получил довольство Аллаха, ты получил довольство нашего Аллаха. Субханаллах. Или вы полагаете, что ученые, требующие знания, прохлаждаются сутками на берегах, скажем так, Средиземного моря или еще где? Настоящие ученые и студенты не прохлаждаются там или тут неделями или месяцами. И я не говорю, что ученые не отдыхают. Нет, они тоже люди, они тоже устают. Но как же велика разница, например, между тем же сном ученого и сном незнающего? Твой сон уходит, можно сказать, ни во что. В то время, когда сон ученого, за него он получает награду. Потому что он знает, что если сделать намерение на сон, который станет для него помощью в поклонении или работе на пути Аллаха, то он получит награду. Получит награду за свой сон, как за поклонение. И тот же сон, и та же еда, они ему нужны для того, чтобы поддержать свои силы и дальше работать на пути Всевышнего Аллаха. Как, например, спросили у Муаза, радиаллаху та'аля анху, сподвижника, про которого пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, что Муаз самый знающий в вопросе хавала и харама. Когда у него спросили, а как ты читаешь Коран? Он ответил, что я когда читаю его, ожидаю награды от Аллаха. И когда сплю, также ожидаю награды от него за этот сон. Потому что он делает намерение на сон, что этот сон будет ему отдыхом, чтобы он в дальнейшем находился в поклонении Аллаху должным образом. И рассказывают про имама Шафии, рахима Аллаху Та'аля, что ему как-то подарили наложницу. Подарили наложницу, и имам Шафии всю ночь просидел с книгами и даже не посмотрел в ее сторону. И после этого эта наложница пошла к тому, к бывшему хозяину, и говорит, вы кому меня отдали? Этот человек, он сумасшедший или кто? И когда до имам Шафии дошли эти слова, имам Шафии сказал, сумасшедший тот, кто оставит этот ильм из-за таких, как она. И что можно сказать про тех, которые только и знают слово «надо делать», «надо делать», «надо делать», «надо делать». Или которые, сидя за аппетитным хинкалом, раздают ярлыки. Этот мурджиит или этот хариджит зашел в дверь, стал мадхалитом, вышел в дверь, стал хариджитом, не знает даже того, как правильно произнести мурджиит или мурджиит. Так все туда же. «Валя халу ва ла хуата илля биллях». И из основы Ахли Сунна ва Джамаа это то, что она взяла срединное положение к ученым. Между теми, кто придает ученым статус пророка, или теми, кто вообще ни во что их не ставит. Ахли Сунна любят своих ученых и проявляют к ним уважение. Защищают их честь и достоинство. И распространяют то хорошее, что у них есть, и берут от них свои знания, и берут от них знания с доказательствами. Также Ахли Сунна понимает, что ученые тоже люди, и они не защищены от ошибок и осечек. Однако они не отворачиваются от своих ученых по причине какой-либо ошибки и не начинают отзываться о них плохо тут или там, высмеивая их. Они понимают, что высмеивая ученых на каждом углу или каждом мажлисе, они высмеивают самих себя. И мы не распространяем ошибки, ученых и не ругаем их и не поносим, потому что в этом огромный вред. И когда два, например, вражеских друг друга государства хотят ослабить друг друга изнутри, то среди прочих методов они используют метод опорочивания и очернения главных лиц, известных личностей, видных деятелей, для того, чтобы изнутри было потеряно доверие друг другу, возникала вражда изнутри друг другу. А когда это делается в отношении исламских ученых, это специально делается еще и для того, чтобы разорвать связь между ними, учеными, и простыми людьми, создать пропасть между исламской молодежью и их учеными. И поэтому не надо помогать врагам и мунафикам. И Ахлю Сунна также понимает разницу между тем, что называется тахдис и ихтирам. Тахдис уль-уляма ва ихтирам уль-уляма – это две разные вещи. Тахдис – это когда ты говоришь или убежден в том, что только твой шейх может быть правым, и никто другой, истина только с ним. И он никогда не ошибается, как будто он пророк. И этого делать нельзя. Тахдис уль-уляма нам делать нельзя. А ихтирам – это когда ты уважаешь ученого, прислушиваешься к нему, совершаешь то, что он тебя научил, но не воспринимаешь его как единственно правильного говорящего или делающего, потому что истина в нем, в этом ученом одном только не ограничивается. Мы уважаем наших ученых и почитаем им. Опять же повторюсь, тахдис уль-уляма делать, как будто они непререкаемые авторитеты, этого делать нельзя. Потому что истина, опять же скажу, в них, в одном ученом не ограничивается. И он тоже человек, и у него исма тоже, который Аллах дает пророку, нету. И поэтому, как говорят ученые, истина, она в джамаате исламском. В джамаате ученых это истина, а не в одном ученом. И если ты видишь от ученого или твоего шейха ошибку, то не надо ему говорить неприятности. Не надо ему говорить, да, ты что тут болтаешь? Или говорить, а тот ученый или тот брат вот по-другому говорит. Например, если ученый говорит какую-то вещь, и ты говоришь, а вот тот же человек, и имя называй его, говорит по-другому, не как ты. Это очень сильный, очень плохой адаб с учеными. Так говорить не адаб. Это очень плохое дело. Если ты хочешь возразить или задать вопрос, скажи, например, так, а что ты думаешь, если скажешь, например, вот так-то и так-то? И не надо задавать вопрос один и тот же 20 раз, для того, чтобы посмотреть, что говорит тот или что говорит этот. Для того, чтобы потом раздувать из ответа фитну, Возьми от ученых то, что тебе принесет пользу, но не гневай Всевышнего Аллаха таким плохим отношением к ученым. И тем более нельзя насмехаться над учеными, чтобы не быть подобным тем, про которых говорится аяты Корана, как те, про которых, про которых Аллах сказал: «Валя ин саальтахум ля якулюнна иннама кунна нахуду ва наляб». Если ты их спросишь, почему уже это говорили, почему вы говорили то, что говорили, они скажут тебе: мы просто развлекались, игрались и развлекались, хотели провести, убить наше время или развлекаться в это время. Ответь им, скажи им, говорит: «Куль абилляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Вы издевались над Аллахом, я насмехались над Аллахом, его аятом, его посланником. «Ля та'тадиру». Теперь не надо оправдываться. «Кад кафартум ба'да иманикум». Вы уже куфр совершили после того, как были на имане. И нафу ан тарифати минкум. Если мы простим некоторых из вас, имеется в виду те мусульмане, которые поддались на эти уловки мунафиков, о которых в этом аяте говорится, если простим этих мусульман слабых, нуадди тарифатан би аннахум кану муджримин. Однако другой тарифа из вас мы обязательно накажем, потому что они были преступниками. И как часто бывает такое, что два брата спорят по какому-либо вопросу, и один из них смеется над тем, что говорит второй. Говорит ему, что вот ты ничего не понимаешь, или подобного рода слова, смеется, а потом выясняется, что тот, над чем он смеялся, оказывается истиной. И это очень и очень опасно перед Аллахом. Не насмехайтесь над учеными и их мнениями. И это насмехательство над учеными бывает двух видов. Насмехательство над ними, как над личностями, из-за их внешних признаков или черт характера, это харам и большой грех. И второй вид насмехательства над ними, как над учеными, носителями шариатского знания. Это является куфром, неверием, как об этом сказал Мулля Али-Кари в своем толковании на книгу «Аль-Фикху Аль-Акбар» имама Абу Ханифы. Это книга, которая относит ученые к имаму Абу Ханифе. Хотя есть насчет его келам большой там. Сегодня со всех сторон пытаются опорочить наших ученых. Что только не говорят. Вспоминается одна история, которую с таким усердием рассказывают некоторые люди. Видите ли, когда шейх Ибн Баз, рахимаху тааля, читал урок со своими учениками, нашелся там некто, кто сказал Ибн Базу: я шейх, вот вы говорите, что нельзя переворачивать тексты с захира, явного смысла, на иносказительный. Вот тогда скажите, как толкуется этот аят? وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. И тот, кто был слепым, а известно, что шейх Ибн Баз, рахимаху тааля, он был незрячим, يعني он не видел. И аяты говорится здесь, что «Ламан кяна фихади а'ма», и кто в этой дунья был слепым, «фавахин ахирати а'ма», «ва адалю сабиля», и более заблудший. И этот человек приводит шейх Ибн Баз этот аят и говорит: вот если, как вы можете, вот сейчас, как вы можете перевернуть это захира, например? Тогда мне объясни вот этот аят. И далее в этой истории говорится, как рассказывают эти некоторые люди, как рассказывают, говорится, что шейх не смог ответить и заплакал от бессилия, видите ли, и не знал, как ответить. Я субханаллах. Эта история приводится на одном из шиитских сайтов. В шиитском сайте, повторяю. И как известно, это шииты поклоняются. Они говорят, что Аллаху. Но я говорю, что они поклоняются шайтану, поклоняются иблису, поклоняются шайтану тем, что они врут и своей гнусной ложью порочат людей. А до меня эти слова сказали наши ученые. Они сказали: «Халяк Аллаху л-кадиба ашрата аджза». Аллах создал ложью в 10 частях. جعل تسعة منها في الشيعة. 9 из этих частей Аллах создал в этих шиитах. فالكذب عندهم عبادة. И этот ложь, это у них считается ибадатом. То есть они поклоняются этой ложью. Это сказали наши ученые, чтобы показать их лицо шиитское. Там на этом сайте она описывается, эта история, таким образом. Некто по имени Мухсин Аль-Хаким, которого надо назвать Аль-Муси Уль-Ахмак, отправился в паломничество. Отправился, видите ли, в паломничество. И там к нему пришел Ибн Баз с одним из саудийских амиров. Надо же, какой почет. Ибн Баз с саудийским амиром приходит к этому Мусию Аль-Ахмаку. И сказал Ибн Баз этому Мухсину: почему вы делаете тауиль? Ибн Баз обратился к нему, когда узнал, что видите, он приехал в хадж, пришел к нему и спросил этот вопрос: почему вы делаете тауиль? Почему вы иносказительно толкуете Коран, слово Аллаха? На что этот непонятный Мухсин ответил Ибн Базу: мы делаем его тауиль, Мы иносказительно толкуем Коран для того, о шейх. И если мы делаем это, мы делаем иносказительно толкуем Коран для тебя, о шейх. Яни, для таких издевательств, для таких, как ты. Яни. И если мы не станем его иносказительно толковать, то Коран становится непонятным, поскольку возникает проблема понимания его содержимого. Это у него возникает проблема. Я говорю, что у него возникла проблема, потому что ни акла нет у него, ни дина нету, как сказал Тимия, ни мозгов нету, ни религии. Затем этот Мухсин прочитал шейху этот аят. «Ваман кана фи хадихи аъма, фава фил ахирати аъма ва адаллю сабиля». И тот, кто в этой жизни был незрячим, слепым, то он будет и ахирати незрячим, и более заблудшим. И сказал шейху, если ты его тауль сейчас не сделаешь, то ты из обитателей огня. Так он говорит, этот видели Мухсин, обращаясь к Ибн Базу, так и слова сказал. Я шейх, если ты сейчас его тауль не сделаешь, то ты из обитателей огня. И тут видели шейх Ибн Баз разозлился и вышел от этого Мухсина, не зная, что ответить. Я говорю, «Валлахи, братья мои, от этой истории смердит этим шиитским смрадом, шиитской вонью и ложью. Шиитской вонью и ложью. Мне интересно, во-первых, с какой стати интересно, шейх Ибн Баз пришел к этому Мухсину. Во-вторых, пока эта лживая история дошла до некоторых людей, то она очень видоизменилась почему-то. У тех Ибн Баз разозлился, видите ли, а у некоторых людей он заплакал от того, что не смог объяснить и ответить. Воистину, как сказал имам Малик, рахимаху тааля, аль-хабар, какое-то известие, выйдя из Медины, выходит размером с пяди. Такого размера. И пока дойдет до Ирака и придет обратно, становится размером с руку. А если даже допустить, что эта история состоялась, то я скажу в защиту шейха Ибн База. Про которого можно сказать, что он, рахимаху тааля, один из тех поколений старых ученых, который как будто к нам упал из того времени. Это был огромный человек. И поэтому есть даже мнение о том, что он является одним из обновителей этой религии, которых Аллах создает в конце каждого столетия. И если даже допустить, что эта история правдивая, то я скажу, что шейх Ибн Баз не ответил ему, потому что этот Мухсин, джахиль, потому что невежда, джахиль, который не обладает ни адабом, ни ильмом, ни аклем, ни иманом, потому что этот Мухсин, которого, повторюсь, следовало бы назвать его Мусиу Ахмад. Потому что это Мухсин джахиль и сам не знает, что болтает. А если шейх разгневался, то гнев его был ради Аллаха. Если шейх Ибн Баз там разгневался, то это гнев был ради Аллаха. Ну а если заплакал, то плач его был от страха перед Аллахом. Подобно имаму Абу Ханифе, рахимаху тааля, когда он наступил случайно мальчику, маленькому мальчику на ногу, тот сказал ему, «Иттаки Аллаха, я имам! Побойся Аллаха, я имам! Побойся Аллаха, я имам!» И Абу Ханифа от этих слов, рахимаху, потерял сознание. Субханаллах, как же велика милость Всевышнего Аллаха, что мы не чувствуем запах этого бухтана и хибата. Если бы мы его чувствовали, мы все бы задохнулись, наверное. Да, они имеют запах. То есть это когда пришло в достоверном хадисе, вот этот бухтан и хибат, они имеют запах. Как это пришло в хадисе, где сподвижники сидели с пророком, алейхиссалату вассалам, и вдруг почувствовали смрадный запах. И спросили друг друга сподвижники, что же это за запах такой? На что пророк ответил, алейхиссалату вассалам, он сказал, эти мунафики, делают лицемеры, делают бухтан и хибат проверяющих. А если подойти к этой лживой истории про так называемого Мухсина Аль-Хакима, которого надо назвать, опять же повторюсь, Аль-Мусиу Аль-Ахмад, с научной точки зрения, то я скажу, что сказали ученые по усулю фикх в вопросе тауиля кратко. И если Аллах даст, иншаллах, на уроках акиды, я подробно объясню все эти правила и моменты, иншаллах. Но здесь я скажу, что тауиль, как сказали усульюн, яни ученые, по усулю фикх трех видов. Два из них были известны арабам. И третий вид – это то, что установили ученые усульюн как специальный термин. Первый вид тауиля в смысле тафсира. То есть разъяснение того, что хочет довести до нас говорящий. Аллах сказал в Коране что-то, или посланник Аллаха в хадисе, или любой другой человек что-то сказал, я делаю его тауиль, то есть объясняю тафсир, делаю его другому. Объясняю то, что хочется до него донести этими словами. Это первый вид тауиля. Поэтому даже книга «Тафсир ибн Джарир ат-Табари», которая называется, он там использовал название своего имя «Ат-Тауиль». Тауил, бимана тафсир. В смысле тафсира. Второй вид, это когда я говорю, говорю тебе, сделай что-то. Например, говорю, скажи астагфируллах. И ты в этот момент, когда ты сделал то, что я сказал тебе, ты сделал тауил. То есть воплотил в жизнь то, что тебе приказано. Или отстранился от того, что тебе запретил. Также и в этот вид входит то, что если я скажу тебе, что завтра к нам приедет какой-то ученый, и в тот момент, когда он к нам приедет, то тут и произойдет тауил, произойдет осуществление. То есть, опять же, тауил в втором понимании слова это или воплощение, или осуществление. Третий вид – это то, что, повторюсь, то, что ученые поставили как термин. Если перевести его значение, то оно звучит так. Примерно звучит так. Переворачивание смысла слова или разговора с его явного смысла на иносказательный по той или иной причине. И эта причина может быть принимаема, а может быть непринимаема. И если эта причина принимаема, то это как раз то, что мы назвали в первом виде тафсиром. Она относится к категории тафсира. А если эта причина, по которой мы переворачиваем с явного смысла на иносказательный, если эта причина непринимаемая, то это называется уже тахрифом. Тахрифом. Тахриф, то есть искажение смысла разговора на неподобающим образом, безосновательно. Если эта причина не приедет, то такой тахриф, и мы обязаны его отвергнуть. Тахриф мы отвергаем. И если вот это переворачивание смысла с явного значения на иносказательное произошло именно со стороны сподвижника, пророка или сподвижников, или табиинов, то этот тауиль мы принимаем. Этот тауиль мы принимаем, потому что он из области тафсира, потому что у них было основание это сделать. Или иджма, или другая причина, которая заставила их перевернуть. Если это они сделали, мы принимаем. Однако мы никак не принимаем те тауляты, которые пришли и сделали поздние ученые. Если у них на это не было основания у сподвижников, у первого поколения мусульман. Этого делать нельзя. И этот аят, про который мы говорим, «Ман кана фи хазихи а'ма, фауа фил ахирати а'ма, ва адалю сабиля». Что касается этого аята, то этот аят бил иджма. Ученые сказали, что есть иджма на то, что здесь не имеется в виду слепота физиологическая. Этот аят подвергся тауилю первого вида, который называется тафсиром. А тафсир мы его принимаем, повторюсь, что называется без проблем. Что же заставило ученых сделать тауиль этого аята? Это сам контекст, который указывает. То есть аят до него, сам аят, аяты после него указывают контекст на то, что не имеется в виду здесь физиологическая слепота, а именно имеется в виду слепота сердца. И на это есть иджма муфассиров, толкователей Корана. Я извиняюсь, братья мои, за то, что я затянул разговор по этой истории и об этом благословенном аяте. Но я сделал это потому, что одной из основ Ахлиссунна валь-Джамаа является то, что когда ты привел какую-то шубху, если я привел, например, от кого-то, что он говорит такие шубааты, заблуждения, то я должен вслед за этими шубаатами привести то, что опровергло бы их. Почему? Потому что я не должен оставить эту шубу, чтобы она вот так пришла и осталась без опровержения. Это допускать нельзя. То необходимо опровергнуть эту шубху, чтобы те, кто слышали эту шубху, эту ересь, знали на нее также ответ. И, иншаллах, вернемся к нашей основной теме. Из прав ученых на нас это то, чтобы мы про них сделали хусну зан, чтобы правильно, хорошо думали о них. То есть были о них хорошие предположения, хорошо про них думали, не шпионили за ними и не ели их мясо, делая за них бухтан или рибат, потому что мясо ученых ядовитое. Как сказали об этом сами ученые. Сказал Аллах в Коране: «Я айюха аллазина аману, иджтанибу касиран мин аз-занни, инна баъда аз-занни исм». О те, которые уверовали, вы сторонитесь многих ваших предположений. Поистине эти предположения, некоторые из ваших предположений являются греховными. «Ва ля таджассасу», и не следите друг за другом, не шпионте. «Ва ля яхтаб баъдакум баъда», и пусть одни из вас никогда не делают про других, пусть не поедают их мясо. «Айюхиббу ахадукум аякуля лахма ахихи майтан». Неужели кто-то из вас любит съедать свое мясо своего брата, когда он мертвый? «Факаритуму», вот вы уже это возненавидели. «Ваттаку Аллаха, инна Аллаха таввабу рахим». Бойтесь Аллаха, поистине Аллах, принимающий покаяние, милостивый. Если это говорится про простых мусульман, если это аят говорится про простых мусульман, то что же говорит тогда про ученых? И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Иякум аввон», я предостерегаю вас от предположений. «Иякум аввон», «Иякум аввон», трижды он повторил эти слова. «Фаинна ванна акрабуль хадиф». Поистине, ван – это предположение, это самый лживый разговор. И также передается хадисы عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه посланник Аллаха говорит يا معشر من آمن بلسانه вот те, которые уверовали только своими языками ولم يدخل الإيمان قلبه и не зашел еще иман в его сердца لا تغتابوا المسلمين не делайте غيبات на мусульман ولا تتبعوا عوراتهم и не выискивайте их слабые места, их ошибки не выискивайте их ошибки Не следите за ними. فَإِنَّهُ مَنْ يَتَتَبَّعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ يَتَتَبَّعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ Поистине тот, который выискивает аураты, يعني эти ошибки мؤمنов, верующих, Аллах тоже будет выискивать его ошибки. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ И тот, кто Аллах, за кем Аллах вытаскивал его ошибки и его грехи, и его неправильные деяния, يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ Опозорит его в его собственном же доме. И все мы знаем про эти хадисы и о том, что в них говорится. Но почему тогда мы исполняем то? Почему тогда мы не исполняем то, что нам приказано? Ответ в самом хадисе. «Я ма'шара ман амана билисанихи». Ответ в самом хадисе. Посланник Аллах сказал «Я ма'шара ман амана билисанихи». Те, которые уверовали своими языками всего лишь. «Валям ядхулил иману кальбаху». «Ла хавля ва ла хуте ля биллях». И от Абдулла ибн Мубарака рассказывается, что он сказал. «Ман истахаффа бил уламаи захабат ахиратуху». И тот, кто относился к ученым таким небрежным образом, как будто бы они ничего ни во что их не ставят, этого человека ахират ушел от него. И сказал Малик ибн Динар, рахимаху та'аля, «Кафа биль мар'и шарран, кафа биль мар'и шарран, алля якуна салихан, ва ва яка'у фи салихин». Хватает уже быть, хватает этим, чтобы было, يعني хватает быть мужчине уже плохим из-за того, что он сам не является благонравным, и он говорит постоянно за благонравных плохие слова или плохие вещи. И сказал имам Ахмад ибн Аль-Азраи, один из имамов наших, он сказал, «Аль-вакиату фи ахли аль-ильми, валя сияма акабирихим мин кабаир зунуб». Вот эти разговоры, плохие разговоры в адрес ученых, особенно больших ученых, являются из больших грехов. И как сказал имам Ибн Асакир, эти слова передает имам Ан-Науи в своей книге, известной «Ат-Тибьян фи Адаби Хамалат Аль-Куран». Говорит, он там привел «И'лам я ахи». Он говорит, «Знай же, брат мой». Он обращается к нам с таким ласком, «Знай же, брат мой». «Ваффакани Аллаху, ва ияка ли мардатихи». «Пусть Аллах наставит меня, даст мне успех, и тебе даст успех, чтобы мы делали те вещи, которые принесут нам его удовольствие». وَجَعَلَنَ اللَّهُ مِمَّنْ يَخْشَاهُ И пусть Аллах сделает нас из тех, которые его боятся, وَيَتَّقِيهِ И богобоязнь справляют حَقَّ تُقَاتِهِ надлежащим образом. أَنَّ لُحُمُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَ Знаешь же, что мясо ученых, оно ядовитое. وَعَدَتُ اللَّهِ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ مُنْتَقِسِهِ مَعْلُومَ И عادات Аллаха, обычаи Аллаха в том, что он опозорит тех, которые говорят про них плохо, про ученых. Это عادات известны. يعني мы все это видели. Мы все это видели и продолжаем видеть фактически. وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالسَّلْبِ بَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ И тот, кто говорил, я не дал свободу своему языку, говорит про ученых, ругать их, Аллах его, непременно его постигнет от Аллаха то, что прежде чем он сам умрет, умрет его сердце. Я не означает, что это будет у него плохой конец. Означает, что у него будет плохой конец. И привел он в качестве далиля следующий аят: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Пусть же опасаются те, которые противоречат ему, те, которые не делают то, что приказал им посланник Аллаха. Пускай они боятся, чтобы их постигла фитна или их постигло мучительное наказание. Субханаллах. И сказал имам ат-Тахави в своей книге по акиде, акида ат-Тахавия, وعلماء السلف ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الثقه والنظر. И ученые, наши ученые, из сподвижников и табиинов, и тех, которые были после них, ахлюль-хайри, люди, они, которые отличились большим добром, люди, которые следовали хадисам, мужтахиды, которые их ильму, к ним как людям и к их знанию есть доверие. «Ла юзкаруна илля биль-джамиль». Нельзя про них говорить ничего, кроме хорошего. «Ла юзкаруна илля биль-джамиль». Нельзя говорить про них ничего, кроме хорошего. «Ваман закарам бисуин фауа аля гайр сабиль». А тот же, кто упомянул про них что-то плохое, тот находится не на правильной дороге. И исправ ученых на нас – это то, чтобы мы защищали их честь в их отсутствии. В достоверном хадисе говорится: «Ман забба ан изда ахих биль-гайба». «Кана хаттан аля Аллахи ан юртикаху минан нар». И тот, кто защищал честь его брата, когда этого брата рядом нету, на Аллаха становится право. Yani Аллах обязывает себя на то, что он освободит его от огня. Если это про простого мусульманина, тогда что же говорить про ученого, наследника пророка, алейхи салату вассалям. Так же сказал пророк, алейхи салату вассалям: «Ман насара ахаху биль гайби, насарахуа Аллаху фид дунья валь ахира». И тот, кто помог своему брату, когда его рядом с ним нету, то Аллах поможет ему и в дунья, и в ахирате. И когда мы узнали, что ученые являются наследником пророков, нам стало ваджибом обязательного уважения к ним. Нам стало ваджибом, обязательным стало нам уважение их и почитание. Осознание того, какой статус у них среди мусульман. И запрещается насмехаться над ними и проявлять к ним неуважение, каким бы то ни было способом. Это что касается права ученых на нас. А какие права у нас на ученых? Какие права у нас на ученых? Об этом будет разговор ниже, иншаллах. Первое, это то, чтобы ученые боялись Аллаха в отношении простых людей. И обучали людей тому, с чем пришел пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. А именно Курану и Сунне и пониманию салафов, праведных предков этой уммы. Аллах говорит в Куране: «Ваид ахад Аллаху митсака ллядина утуль китаба, ля тубайюнуннаху линнаси, ва ля тактумуна». И когда Аллах взял завет, клятву, завет с тех, которым было даровано Писание, вы непременно будете разъяснять людям то, что вам неспослано, и не будете его скрывать. И также Аллах Всевышний сказал: «Инна ллядина яктумуна ма анзальна миналь байинати валь гуда, мин ба'дима байяннаху линнаси фил китаби, уляика яль'анухумуллах, ва яль'анухумуллаинун». Те, которые скрыли то, что было неспослано из ясных знамений и наставлений, после того, как стало ясно, после того, как мы разъяснили все это людям в книге, те, которые скрывали все это, уляика яль'анухумуллах, это те, которые Аллах проклял их. Аллах проклял их, ва яль'анухумуллаинун. Это те, которые Аллах проклял их, яни отдалил от своей милости. Проклятие Аллаха означает отдаление от его милости. Ва яль'анухумуллаинун. И прокляли их проклинающие, и просят Аллаха, чтобы Аллах отдалил их от своей милости. Проклянуты их ангелы, верующие. И в некоторых асарах, в некоторых передачах есть что? И даже животные будут проклинать их. И вопрос да'вата – это особый вопрос, на который хочу заострить ваше внимание. Братья, я в первую очередь хочу обратиться к знающим, тем, которые учились. Не забывайте о вашем завете с Аллахом. Доводите истину до людей. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Баллигу анни валяу ая». «Баллигу анни валяу ая». «Доведите от меня хотя бы один аят». И как вы знаете, основа приказов пророка, это обязательное подчинение, обязательное выполнение того, что он приказал. Посидите сами с собой, братья мои, и подумайте, есть ли у вас узр не говорить истину? Есть ли у вас оправдание перед Аллахом не говорить истину? Аллах в Коране говорит: «Джа аль-хакку ва захак аль-батиль, инна аль-батиля кяна захука». Аллах в Коране сказал: «Пришла истина, и ложь исчезла». Ложь исчезла. Почему? Почему ложь исчезает? Аллах дальше объяснил. Сказал: «Инна аль-батиля кяна захука». Батиль отличается такой чертой, что она исчезает, когда приходит истина. Как если мы знали историю, когда появится Иса, и Даджал увидит его. Когда появится Иса, алейхиссалам, и Даджал увидит его, Даджал начнет таять перед Исой. Начнет таять перед ним, убегает и тает. Точно так же и ложь, когда появляется истина, она начинает таять и исчезать. Почему? Потому что истина появилась. Простое появление истины заставляет ложь уходить. Просто надо истину доводить и говорить, надо выявлять ее. Сколько людей учились тут и там. Братья мои, не злитесь на меня, когда я так говорю. Не злитесь на меня, когда я так говорю. Я просто напоминаю вам, братья мои, я не хочу сказать, что я лучше, чем вы. Нет, валлахи, валлахи, билляхи, таллахи. Я хуже вас всех, наверное. Я хуже вас всех, но просто мы все будем отвечать перед Всевышним Аллахом за то, что молчали. За то, что молчали. Не надо учиться 20-30 лет, чтобы потом дааваты делать. Не надо. Где гарантия, что, что столько мы проживем? Нету никаких гарантий. Дават надо делать сегодня и сейчас, словом и делом. Главное, чтобы мы говорили то, что знаем. А когда не знаем, говорим, я не знаю. И ученые, в первую очередь, должны призывать людей к правильной акиде, правильным вероубеждениям и предостерегать от ширка и бидаата. Потому что правильное убеждение, правильная акида является причиной того, что человек зайдет в рай. А ширк и куфр, и вместе с ними рай становится харамом. Вместе с ширком и куфром рай становится харамом для такого человека, валиаз билля. Также ученые должны быть искренними с людьми. Потому что если, скажем так, ученые станут делать зигзаги, то тогда, что тогда можно сказать про простых людей? Что тогда должны делать они? Ученые должны быть хорошим примером во всем. И их слова не должны идти вразрез с их делами. Хотя, конечно, это не только ученых касается. Как говорил пророк Шуайб, алейхиссалам, своему народу, «Вама уридан ухалифакум». Я не хочу делать хиляф тому, что я вам говорю. Я не хочу говорить одно, а делать противоречащие моим словам. «Вама уридан ухалифакум иля ма анхакум ангу». «Ин уриду илля исляха мастатаху». Я всего лишь хочу сделать ислях. Я не всего лишь хочу навести порядок по мере своих возможностей. «Вама тавфихи илля биллях». И нет у меня успеха, кроме как от Аллаха. «Алейхи таваккальту ва илейхи униб». На него я уповаю и к нему я возвращаюсь. Дальше Аллах говорит также: «Атамуруна наса бильбирри ва тансауна анфусакум афаля таакилун». Неужели вы будете приказывать людям хорошее и будете забывать самих себя? Афаля таакилун. Неужели вы не образумитесь? Неужели вы не понимаете? Также Аллах говорит: «Я айюха аллазина аману лима такулуна ма ля тафалун». Вот те, которые уверовали, почему вы говорите то, что сами не делаете? Кабура мактан инда Аллахи ан такулу ма ля тафалун. Является величайшим, является очень противным Аллаху грехом, большим грехом делать то, что вы, yani не делать того, что вы говорите, не делать того, к чему сами призываете. И на ученых также лежит обязанность доводить то, к чему они научились, отвечать на вопросы, которые им приходят. Если знать на них ответ и не скрывать знания, нельзя скрывать знания ученым, если только за скрытием этого знания нет шариатской выгоды. Повторюсь, шариатской. Именно шариатские выгоды. Если он скрывает это знание только лишь по причине того, что там есть шариатская выгода в скрытии этого знания. Потому что, повторяю, шариатская выгода, масляха, это шариатское понятие. Yani масляха это не точно как мне хочется. Не точно как мне хочется. Я вижу здесь масляха как мне хочется. Нет. Масляха это понятие шариатское. У него свое определение и свое понимание. А не то, что называется как хочется. Если Аллах даст, поговорим о нем на уроках, иншаллах, в которых станем говорить о правилах и нормах поведения мусульман, который является мухаллидом, не является мужтахидом. Сразу скажу, иншаллах, что это очень важные уроки, иншаллах. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мэн су иля ан ильмин факетама, ульджима яума ль-киямати билиджами миннар». Кто был спрошен о каком-либо знании и скрыл его безосновательно, имеется в виду, скрыл это знание безосновательно, тому в судный день будет надета на него уздечка из огня. И ученые должны всегда помнить о том, что они находятся в самом опасном положении перед Всевышним Аллахом. Потому что они могут оказаться одними из первых людей, которые будут брошены в огонь Джаханнама. Валиаз билля. Валиаз билля. Как это было, как это сказано в известном хадисе, в котором говорится про трех людей: Алим, Муджахид и Мунфик. И тот, который выделяет имущество на пути Аллаха. Братья мои, это краткое напоминание. Это краткое напоминание. И в конце нашего сегодняшнего маджлиса приведу один хадис, в котором говорится: «Лейса минна мен лам ярхам сагирана ва юваккир кабирана». Не является из нас тот, который не бывает милостивым с нашими маленькими, с нашими младшими и не уважает наших старших. И здесь имеется в виду не только старший по возрасту или младший по возрасту, а старший и младший и по статусу перед Аллахом тоже. Потому что ученые это наши старшие, а мы это младшие. И мы должны уважать их, и они должны заботиться о нас. وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنِ عِيَابِ И сказал Фудайль ибн Ийяб, وَمَا أَدْرَكَ مَا فُضَيْلُ Yani, что это огромный человек Фудайль ибн Ийяб, который, иншаллах, если даст Аллах, мы посвятим ему целую лекцию, иншаллах. Yani, он сказал, عَالِمٌ عَمِلٌ عَالِمٌ عَمِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ Тот алим, который амал делал и который учил этот ильму другим, он называется большим, кабиром, юдаа кабиром. Он называется большим в небесах, на небесах. И эта милость, почитание и уважение друг к другу должны быть взаимны. И я прошу Аллаха, чтобы он исправил отношения мусульман друг с другом. Амин, я Раббаль Алямин. Ва салли Аллаху ва саллям аля набина Мухаммад. Ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته